Глава 36. В день Нового года Сухумов скучал один. Ни к нему никто не пришел из знакомых, ни сам он никуда не поехал, да и кому идти. Он со всеми вчера виделся, кроме священника и матушки Попадьи. От священника он, впрочем, ждал визита, но у того, очевидно, такой светскости не оказалось, чтобы прийти поздравить его с Новым годом. Чтобы прокатиться, он хотел сам ехать к отцу Рафаилу, но побоялся неловкости встречи с Раисой. Он звал ее к себе на другой день Нового года за получением январских журналов, которые выписал и которые должны получиться сегодня или завтра. Придет завтра хоть с отцом Рафаилом или с женой учителя, ну, значит, не обиделась и не сердится, — рассуждал он. Не придет, поеду сам улаживать дело. А как улаживать? Предложение делать, что ли? — задавал он себе вопросы. Она прекрасная, правдивая, добросердечная девушка, очень мне нравится, но ведь страстной любви я к ней не чувствую, — прибавил он мысленно и тут же вспомнил признание бабушки Клеопатры Андреевны в ее дневнике. Бабушка упоминала, что она вышла замуж за дедушку вовсе без всякой любви, но после свадьбы так его полюбила, что привязалась к нему как самая верная собака, боготворила его и, невзирая на легкие туманные пятна в жизни и даже мимолетные измены дедушки, они прожили счастливо. И тут Сухумов стал сдаваться к тому, что для брака вовсе и не надо бешеной любви, что достаточно, чтобы женщина только нравилась. Он припоминал знакомых в Петербурге, которые женились при самой страстной сумасшедшей любви, потом охладели друг другу и разъехались. Таких пар он насчитал 3-4. «А мне Раиса нравится, меня тянет к ней. Вся ее фигура, ее глаза, ее говор производят на меня что-то ласкающее, успокаивающее. А ведь это только и нужно в женщине здесь, в глуши, в деревне. Представительство какого-нибудь тут совсем не требуется», — рассуждал он. Сухумов задумался и через несколько времени мысленно произнес: «А, впрочем, может быть, я и влюблен в Раису. Очень может быть, что это-то любовь и есть». Поздравить с Новым годом пришли Сухумова только управляющий и его жена. Сухумов угощал их мадерой с бисквитами и спросил, между прочим, шутя: «А что, есть ли здесь у окрестных помещиков и помещиц хорошенькие невесты?» Управляющий отрицательно покачал головой и ответил: «Есть, пожалуй, но для вашей милости не годятся, фасон не тот. Ведь тут почти повсюду серый купец у дворян земли и усадьбы отбил. Да и я не для себя спрашиваю, а так вообще». На этом разговор и кончился. От скуки сегодня Сухумов аккуратно проделал все предписания доктора относительно режима. Перед завтраком и обедом катался с горы, ходил на лыжах и даже колол дрова, выдерживая на себе глупые улыбки рабочих, одевшихся по случаю Нового года в праздничные наряды. Он разбирался в библиотеке, сам топил свой камин, болтал с камердинером, читал Вунта, дневник и письма бабушки, к вечеру еще больше заскучал и рано лег спать. Ложась спать, Сухумов сказал сам себе мысленно: «Нет, если здесь, в деревне, жить зимой, жить круглый год, непременно жениться надо, иначе не выдержишь, например, хоть бы взять сегодня. Ведь это день одиночного заключения какого-то. А доктор уверяет, что деревенская жизнь мне нужна, что в ней одно и только спасение моего расшатанного здоровья. Стало быть, сжечь петербургские корабли необходимо». И когда он засыпал, перед ним носился образ Раисы. На другой день, как Сухумов предполагал, с почты привезли 2 новых журнала. Он ждал, что за ними придет Раиса с Ивановой, но они не пришли. На 3-й день Нового года привезли еще журналы, но Раиса опять не явилась ни с Ивановой, ни с учительницей Хоботовой. Это несколько бесило его. «Сердится», — подумал он, — «сердится за поцелуй. Ждет, что я приду объясниться. Но о чем я буду объясняться? Как? Я не придумал еще ничего окончательного». Книжек, журналов он к Раисе все-таки не посылал, а сам мучился неизвестностью, изменились ли ее отношения к нему или нет. Но видеть ему ее очень хотелось. К священнику он почему-то считал ехать неудобным, а так как он несколько раз заставал ее у Ивановых, то после завтрака он велел заложить лошадь и поехал к учителю в надежде и теперь встретить ее там. Ивановых, однако, он дома не застал, не застал и Хоботовой. Его встретила рябая работница. «Укатили», — сказала она и махнула рукой. «Куда?» — спросил Сухумов. «В гости. Знамо дело, святки справляют, так все теперь по гостям. В Смертино поехали к косматому учителю. И наша стриженая туда поехала, и поповская племянница поехала с ними. На 2 подводах уехали». «Далеко это?» — поинтересовался Сухумов, негодовавший в душе, что никого не застал. «Смертинский-то учитель? Да кто говорит? 12 верст, кто говорит 8, теперь болотом ездят, так ближе. Но какая же тут обида за дерзкий поцелуй, коли по гостям ездит? Стало быть, не обиделась, рассуждал Сухумов, отправляясь домой. Но отчего она предпочла поездку в смерти на свиданию со мной? Кокетство это, что ли? Помучить меня хочет разве? Задавал он себе вопросы. Домой к себе он приехал, как в пустыню. Никогда ему не было так скучно дома с первого дня поселения в деревне, как сегодня. Словоохотливая жена хромого повара-феклиста Ульяна, которая теперь была приглашена на должность ключницы и горничной, прибирала что-то в буфете в столовой. Когда Сухумов заглянул туда, она сказала ему приветливо: «Недолго же вы, барин, гулять изволили, а погода сегодня такая чудесная. Впрочем, компании-то вам здесь совсем нет. Скучно вам», — прибавила она. Сухумов промолчал. «И сегодня одни за обедом кушать будете? Один прибор поставить?» — спросила она. «Вы же ведь видите, что я один, и понимаете, что мне ждать некого», — резко ответил ей Сухумов, и ему показалось, что она как бы подсмеивалась над ним этими вопросами. Он прошел в кабинет. Камердинер Полиевкт следовал за ним по пятам. «Может быть, сапожки снять желаете и туфельки надеть?» — приставал он к нему. «Зачем? С какой стати? Ты ведь знаешь, что перед обедом мне придется на дворе мацион делать. Стало быть, снова переодеваться в сапоги?» Опять так же раздраженно сказал ему Сухумов. «Затопи камин и дай мне мой пиджак». Он сбросил с себя визитку, в которой ездил к учителю, и надел горохового цвета охотничьего покроя пиджак, который носил всегда дома. Камин запылал. Сухумов развернул первую попавшуюся книгу и подсел к нему в кресле, приготовляясь читать, хотя читать ему вовсе не хотелось. Он обвел взором стены своего обширного кабинета и с грустью сказал вслух: «Пустыня». Раздались шаги. Вошел садовник, молодой парень с корзиной цветов, поклонился барину и стал ставить на подоконнике горшки с распустившимися гиацинтами. «Новинку вашему высокородию принес. К Рождеству-то и к Новому году не удалось выгнать. Солнца мало было. А вот теперь, пожалуйте, воспарение запаха обширное». «Спасибо, спасибо», — проговорил Сухумов и поднялся посмотреть и понюхать гиацинты. «Ну к чему это все, если я совершенно один? Для чего эти цветы в моем одиночестве?» — спросил он сам себя вслух, горько усмехнувшись, и почувствовал, что горловая спазма сжала его гортанные хрящи. Он отошел от подоконника к письменному столу, задумался, затем стукнул кулаком по столу и воскликнул: «Жениться надо, иначе это не жизнь, а одиночное заключение».